Когда она увидела, что Теодора бледна как мел, и в глазах испуг, смятение девушки мгновенно передалось и ей. «Что стряслось, Теодора? Отчего ты плачешь? Что тебя так расстроило?» Теодора стояла посредине нарядной спальни, отделанной зеленоватым штофом и украшенной множеством дорогих вещиц и произведений искусства, и не знала, с чего начать, как рассказать этой благородной чете с таким утонченным вкусом о жестоком насилии и погроме в центре города, свидетельницей которого она только что стала, и не могла сразу найти слова. Губы ее дрожали, она смотрела на Урсулу. Урсула, глубоко обеспокоенная, ждала, глядя на девушку. Теодора была ее подопечная. Она забрала девушку к себе в дом 3 года назад после смерти ее матери, фрау Розенштейн, вдовы доктора Иоганна Штейна. До своей смерти в 1933 году доктор много лет был преданным домашним врачом Вестхеймов. К Вестхеймам Тедди переселилась в 16 лет. Урсула исполнила свое обещание, данное у смертного одра ее матери, позаботиться о девушке до ее совершеннолетия или замужества. К своему слову, Урсула относилась со всей серьезностью, и хотя Тедди была няней Максима, ее окружали величайшей добротой и лаской, почти как если бы она была членом семьи. «Тедди, дорогая», — сказала Урсула мягко, «ну, наконец, расскажи нам, пожалуйста, что с тобой приключилось?» Теодора согласно кивнула, и слова хлынули из нее неудержимым потоком. «Там, на улице, нации совсем спятили», — сбивчиво начала она. «Ужас, что они вытворяют. Грабят еврейские лавки, платят витрины магазинов, кафе, вламываются в жилые дома. И они сожгли центральную синагогу, сожгли ее дотла. И видела все это собственными глазами. О, Господи, Боже милостивый!» Только восклицала Урсула. Ее лицо стало пепельно-бледным, дрожь пробирала все ее существо. Чтобы не упасть, она держалась за спинку стула, и предчувствие беды, которое она старалась подавить в себе, на протяжении многих недель вновь навалилась и камнем легло на грудь. Она перевела испуганный взгляд на Зигмунда. Супруги смотрели друг на друга, не в силах поверить услышанному. Они были в ужасе. Снова обращаясь к Тедди, Урсула сказала: «Ну, слава Богу, ты хоть не пострадала. Ведь нет, правда?» «Да-да, фрау Вестхейм. Ты же была не одна, верно, Тедди?» — захотел уточнить Зигмунд. «Я была с Вилли, герр Вестхейм». «С Вилли?» — переспросил он. «Сын профессора Герцога», — торопливо пояснила Урсула. «Он студент университета и почти год встречается с Тедди по выходным дням». «Да, я помню», — Зигмунд вновь сосредоточил взор своих ярко-синих глаз на Тедди. «Но как же ты добралась домой? Как вам удалось проскочить через толпу?» «На мотоциклетке Вилли. Он мчал, как сумасшедший. Но иначе было нельзя. Это был какой-то кошмар, просто ужас. В особенности на Кудам и на Пазенштрасс». «О, Тедди, Тедди», — проговорила Урсула тихим от внутреннего напряжения голосом. «Я уже предупреждала тебя. Не выходи из дома поздно вечером. Мы живем в страшное время». «Да, конечно. Простите меня, фрау Вестхейм. Я знаю, как вы за меня волнуетесь. Но вечеринка у Генриетты, у нее был день рождения, затянулась гораздо дольше, чем мы рассчитывали. Мы все время порывались уйти, но нам это удалось только около полуночи. Как раз и начался погром». Урсула нахмурилась, представив себе их отнюдь неувеселительную поездку по взбесившемуся городу. «Никто к вам не привязывался?» — спросила она. «Не останавливали? Вас не стреляли?» «Нет, когда ехали, никто.